Часть вторая. Прошлое. Глава шестая. Кавалерия из-за холмов 2. Малая Земля, 22 февраля 1943 года. Первые несколько дней, взявшие оперативную паузу гитлеровцы, практически не активничали, периодически прощупывая прочность советской обороны точечными ударами, наносимыми в разных местах. Поскольку ни к чему дельному, кроме очередных потерь, это не приводило, на смену приходили начинающиеся едва ли не по расписанию авианалеты и артиллерийские обстрелы, благо местность была знакома и пристрелена. В ответ по разведданным и указанным корректировщиками квадратам отрабатывала уже советская артиллерия, как дальнобойная с противоположной стороны бухты, так и размещенная на плацдарме. Да и пикирующим бомбардировщикам тоже приходилось солоно, ведь к этому времени Малая Земля обзавелась несколькими зенитными батареями разного калибра. Существенно активировалась и наша штурмовая и истребительная авиация, спешно переброшенная на полевые аэродромы в районе Туапсе и Геленджика. Терять столь неожиданно захваченные позиции командование Закавказского фронта не собиралось. Как, собственно, и далекая, но всевидящая и всезнающая ставка. Приятным дополнением являлась группа маломерных судов с установленными на палубах направляющими, засыпавшая вражеские позиции фугасами и зажигательными эрисами, аналогичная тем, что применялось в сухопутных РСЗО, легендарных БМ-13 и в штурмовой авиации. Реальный исторический факт. Во время морского десанта 4 февраля 1943 года и обороны Малой Земли подобные плавучие «катюши» и на самом деле существовали. В своих мемуарах участник обороны плацдарма Соколов описывает установку на бывших рыбацких шхунах и быстроходных катерах пусковых установок реактивных снарядов РС разного калибра. Подобные идеи существовали еще до начала Великой Отечественной войны. В частности, упоминаемый Соколовым капитан-лейтенант Георгий Терновский, будущий герой Советского Союза, предлагал использовать ракетные установки на катерах и судах поддержки десанта. Командование предложение не поддержало, мотивировав тем, что ничего подобного не применяют ни немцы, ни англичане с американцами. Терновский все-таки осуществил и опробовал в реальном бою свою идею, установив 12 восьмиствольных пусковых установок, 96 реактивных снарядов на каждый залп на переделанном из старой рыбацкой шхуны тихоходном тральщике «Скумбрия». 4 февраля новое оружие блестяще отработало по противнику, буквально смешав с землей фашистскую береговую батарею и поддержав огнем морских пехотинцев. Как позже вспоминал один из попавших в плен гитлеровцев, цитата сокращена автором, «Никто даже не предполагал, что это ужасное сухопутное оружие уже есть на русских кораблях. Лучше сразу смерть, чем увидеть такое». Отстрелявшись, часть реактивной флотилии полным ходом уходила в Геленджик для пополнения боекомплекта, уступая место перезарядившимся товарищам. Поскольку со сталинским органом гитлеровцы уже были хорошо знакомы, особого оптимизма им это не добавляло. Как следствие, за плавучими ракетоносцами усиленно охотились немецкие бомберы, на чем их и удалось несколько раз удачно подловить, подставив под огонь советских истребителей. Потеряв полтора десятка самолетов, навеки, ну или до того момента, когда ими заинтересуются будущие военные археологи, упокоившихся на морском дне, фрицы поумерили пыл, хоть от идеи окончательно разобраться с морскими «катюшами» и не отказались. Но уже куда как осторожнее и с оглядкой, поскольку из низких облаков в любой момент снова могла вывалиться звенящая форсируемыми моторами краснозвездная смерть. А затем недолгая передышка закончилась. И гитлеровцы, подтянув наконец силы и перегруппировавшись, предприняли первую серьезную попытку прорвать линию обороны и отбить потерянные позиции.